Легенда Огненной горы. В мгновение ока Викоимоны оказались под раскидистой кроной дерева. Вокруг было множество лесных площадок с уютными домиками из веточек и дощечек. А соединяли их подвесные мостики. Да, это деревня. Детей встретил седовласый старец Мариэль, главный строитель деревни Макушка. «Мариэль, а ты знал, что мы с Вико брат и сестра?» — воскликнула Мона. «Почему ты никогда не рассказывал об этом?» — нетерпеливо спросил Вико. «Дети!» — воскликнул Мариэль. «Послушайте меня!» Мариэль пригласил их к столу. Остальные жители Макушки тоже с радостью встретили гостей. Но Мону не оставляло любопытства. «Ты знаешь, что случилось с нашей мамой? Где нам искать Сенту?» «Объясни нам, почему нас так рано разлучили? Почему каждого из нас продали за сундук золота? И почему Мона росла среди людей, а я среди драконов?» — тараторил Вико. «Откуда у Сенты столько золота?» — спросила Мона. Мариэль не хотел отвечать. Он поднял руки вверх. «Минуточку, дети, подождите. Я прошу вас, дайте мне сказать. Дети!» — прогремел Мариэль голосом настоящего вожака. В деревне воцарилась гробовая тишина. «Позвольте мне объяснить», — начал Мариэль. «О Сенте мне известно немного. О том, что она мать Вико, я слышу в первый раз. Хорошо, что вы нашли друг друга». Мариэль нежно погладил их по голове. «Да, но где же она? Где нам искать Сенту?» — не унимался Вико. Они смотрели на Мариэля полными надежд глазами. «Если все было так, как вы говорите, и Сента правда отдала вас за сундук золота, на то могла быть лишь одна причина». «Какая?» — одновременно выпалили Вико и Мона. «Слышали вы когда-нибудь легенду об Огненной горе?» Мариэль начал свой рассказ. «По преданию, где-то есть таинственная гора, а точнее вулкан. Из огненного жерла то и дело выплескивается раскаленная магма, и когда огненная лавина сходит на долину...» «Кажется, будто гора горит!» — вклинился Вико. «Поэтому она и называется Огненной горой!» — задумчиво добавила Мона. А потом спросила. «Но как это связано с нашей мамой?» Вдруг наступающую темноту прорезали тревожные крики. Макушки деревьев задевали мощные крылья. Жители деревни разбежались кто куда. Сверху сыпались листочки и поломанные веточки. «Это, видимо, кулон, Вико. Твой дядя-дракон. Незримая тень ищет золото. Несмотря на то, что здесь его просто нет!» — рассердился Мариэль и подал охране сигнал тревоги.